Слава нашему Господу! Я всех приветствую любовью Иешуа, особенно тех, кого не успел поприветствовать до начала служения. И мы сегодня с вами проходим 5 главу послания к римлянам. Мы ее сегодня должны закончить с 12 стиха до конца. Я коротко напомню, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что оправдавшись с Богом, оправдавшись верой в Иешуа Мессию, мы имеем мир с Богом. В прошлый раз мы об этом говорили. И мир, шалом, вы это знаете уже очень хорошо, значение этого слова гораздо больше, чем просто мир, потому что в корне самого слова лежит глагол платить, лишалем. Поэтому шалом – это мир, за который заплачена цена. И вот в этой главе объясняется, кто заплатил эту цену и какова эта цена. Сравнивается, то есть тот отрывок, о котором мы сейчас поговорим, будет противопоставлен первый человек, который перстный из земли, Адам, и второй человек, Господь с неба. Поэтому, когда мы получаем мир с Богом, дальше этот мир, он должен развиваться. То есть это не просто шалом, понимаете? Когда есть осознание, что в основе этого мира лежит слишком дорогая цена, очень дорогая цена, то мы должны все усилия направить на то, чтобы этот мир с Богом сохранять и через это получать благодать. Итак, с 12 стиха до конца главы. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иешуа Мессии, преизобыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иешуа Мессии. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иешуа Мессии Господом нашим. Амен. В этом отрывке Рабби Шауль размышляет о том, что есть некое равновесие, и поняв соотношение вот этих категорий, мы можем иметь твердую уверенность в том, что нам дана вечная жизнь. Если мы сегодня, опираясь на понимание смерти, осознаем, что это неизбежное, что это есть, то через эту категорию мы можем, как бы через знак равенства, если мы себе представим вот то, о чем мы сейчас говорим, Адам и Мессия, смерть и жизнь, да? Грех и благодать, то есть прощение, очень похоже на уравнение. То если мы живя на этой земле, очень хорошо знаем первую часть уравнения, связанную с грехом, со смертью и последствиями всего этого, то мы можем понять и поверить, что вторая часть будет работать в нашей жизни точно так же, как работает сегодня первая. В этом отрывке, конечно же, Рабби Шауль пользуется снова иудейскими принципами герменевтики и достаточно доходчиво передает вот эту идею. Если через одного человека грех вошел в мир, причем он вошел в мир не только человеческий, он вошел вообще в мир животные, растения, атмосфера, природа. Мы все хорошо знаем и помним с вами, да, что после потопа очень серьезно изменился климат Земли. Да? Во-первых, люди стали жить меньше. И исследуя книгу «Бытие», мы можем увидеть причину, почему так было. Я немножко вот коротко вам напомню просто вот эти вещи. Когда мы читаем, что Бог сотворил небо и землю, и потом был момент, когда Бог отделил воду, которая здесь на земле была, вот эта планета Земля, да, от воды, которая находится над вот этим небом, помните это место? И вот это он назвал Ракия, вот это небо. Вот эта вода, здесь вот у нас сегодня остался тоненький-тоненький такой, знаете, озоновый слой. Это единственная сегодня защита от космической радиации. Вот здесь. Вы это знаете уже, да, не хуже меня. Но тот мир, который был до потопа, был еще слой воды. Понимаете? И вот этот слой воды обеспечивал как фильтр защиту от солнечной радиации, от космической радиации. Давление на Земле, на планете, из-за вот этого дополнительного защитного слоя было, ученые считают, выше где-то в 8-9 раз. То есть, если сегодня одна атмосфера, давление атмосферы было больше. И сегодня, вот, ну, это опыты делали, да? Если ядовитую змею вот сейчас поместить в барокамеру с высоким давлением, она перестает быть ядовитой. Помидоры вырастают вот такого размера. Опыты ставят люди сегодня. Просто давление увеличивают и все. На мой взгляд, это интересно, потому что если мы исследуем Мидраш, то мы видим непривычные для себя картины, описанные как бы вот в то время, в том мире. Так вот, когда вся эта вода выпала в виде дождя на землю, очень сильно изменился климат на планете Земля. Изменилась фауна, все изменилось. Люди стали жить теперь, Бог говорит, теперь дни жизни вашей будут 120 лет. После этого люди еще жили какое-то время там, 400, наверное, да. Но вот то, что мы знаем, потомки, Авраам, допустим, да, 185 лет, Иаков 175. То есть люди жили достаточно долго еще. Сегодня, наверное, тоже есть люди, которые живут в районе 120 лет, кто-то чуть больше. Случаи это редкие. Но когда написано, что грех вошел в мир, это значит, что через Адама изменилась вся планета. Не только человек изменился. Грех, он как вирус, испортил все. Вот как плесень, которая все портит, так же и грех, как вирус. И попал он в этот мир через людей, через первого Адама. И Мессия, когда приходит, он исправляет все то, что утратил первый Адам. Царство Мессии, когда наступит, мы с вами читаем, например, книгу Исаии, да, мы видим, что... Давайте мы приоткроем это место, чтобы просто напомнить. То есть это мессианский период, когда уже царство Мессии, он исцеляет землю, восстанавливает равновесие. 60 глава с 18 стиха. «Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Аминь. Этот отрывок на самом деле уже говорит о вечности даже. Не о мессианском периоде, а о вечности. И я сейчас по памяти, может кто-то из вас, да, поможет мне. У Исаии также есть отрывок, где написано, что ребенок будет играть над норой аспида, и он не будет его жалить. Вол будет вместе с львом, да, кушать траву и так далее. То есть вот это мессианское царство. Происходит исправление тикун олам. Это то, что должен сделать Мессия. 65-е. Спасибо. Значит, когда речь идет о тикун олам, это достаточно большой раздел в теологии и в понимании вообще эсхатологии. То есть, как развиваться будут события в будущем. Изменение мира. Сегодня, например, наши оппоненты, то есть ортодоксальные евреи, могут сказать, ну, если Мессия пришел, то почему не исправлен этот мир? Должен же быть исправлен мир, правильно? Дело в том, что наш Господь и Мессия, Он начинает исправление этого мира с того момента, когда все сломалось. Понимаете? Он лечит не причину, а следствие. Вернее, не следствие, а причину. Тикун олам начинается внутри человека, внутри нашего сознания, внутри нашего сердца. Если этого не произойдет, не может наступить исправление мира здесь на земле. Потому что именно через Адама этот мир испортился. Поэтому сначала надо исправить Адама, человека, а потом все остальное. Поэтому и вся тварь совокупно стеная ожидает вот этого искупления или того времени, когда наступит благоденствие. Когда первый Адам согрешил, смерть посредством греха перешла во всех людей. Она стала царствовать. Что значит царствовать? Дело в том, что именно из-за того, что мы умираем, вот мы должны умереть, именно поэтому люди грешат. Им кажется, что они должны успеть в этой жизни что-то сделать, все попробовать, да? Все взять, то, что можно. Если бы человек никуда не спешил, он не был бы жадным, правильно? Он не был бы плохим. И когда, знаете, что интересно? Что когда люди говорят, надо брать от жизни все, на самом деле они вот это все берут на мусорнике. То есть самое плохое, что есть на планете, вот они собирают. Брать от жизни все, в их понимании, это грешить, воровать, блудить, понимаете? Напиваться, колодца. И они говорят, мы берем от жизни все. Это все равно, что человек пришел на свалку, и там на свалке берет все. Но оно нам не нужно, это выброшено на свалку. Потому что, когда мы приходим к Мессии, когда мы приходим к пониманию веры в Бога, вот это все мы выбрасываем, так или нет? И это остается где? За бортом нашей жизни. Это на свалку уходит. Ветхая природа, ветхий человек. А этот мир говорит, надо брать от жизни все. И вот они в этом мусорнике роются. И им кажется, что они достигли какой-то высоты. На самом деле они сидят наверху мусорной кучи, которая очень сильно воняет. И чувствуют себя царями и королями. Вот так царствует смерть. Именно смерть заставляет людей идти туда. Там, где отходы. Там, где грязь. У нас же с вами совершенно другая система мышления. И у нас открыты глаза благодаря Господу нашему Иешуа Мессии, который дает нам понимание, что это все нам не нужно. И поэтому тикун олам происходит здесь, внутри меня, внутри тебя. Если он не произойдет, невозможно потом изменить этот мир. Потому что измени этот мир и снова помести туда неизмененного человека, он опять его испортит. Поэтому тикун олам начинается с каждого из нас. Еще один момент. Когда пришел Мессия, он должен еще исправить учение или отклонение вот в этом учении. Мы время от времени это говорим, я просто хочу вам еще раз это напомнить и графически изобразить, как это выглядит, вот показать вам. Это причина, почему Иешуа, читая Нагорную проповедь, да, он говорит, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам это так и вот так. Что это означает? Когда Бог сотворил первого Адама, внутри него была полнота или нет? Был образ и подобие Божье, правильно? Не было никаких ограничений вообще. Мидраш говорит, что Адам, он мог менять ландшафт на земле. Ему Бог сказал, владычествуй. Он второй после Бога был на планете. Второй. Все животные повиновались ему. И он не был как дрессировщик, понимаете? Кусочек мяса там или сахарок дает, и медведь ходит на задних лапах. Он хозяин был, владыка, он повелевал. Вообще, мы даже не можем себе представить уровень первого Адама, интеллектуальный потенциал вот этот. Но он даже мог менять ландшафт. Бог ему сказал, возделывай эту землю. То есть это не значит, что сотворив человека, он сделал садовника или человека, который камни с поля выносит, понимаете, вот крестьянина. Нет. Дело в том, что когда Бог сотворил человека и вложил внутрь человека свой образ и свое подобие, а Бог, Он творец, то у каждого из нас тоже есть творческое начало. И Бог дал всю планету Земля Адаму, чтобы он мог реализовывать свой творческий потенциал. Понимаете? Это как бы было хомер, материал для Адама. Все животные, травы, растения. Он мог, например, взять эту гору, передвинуть сюда. Мидраш так говорит. Сила такая была у первого человека. Поменять может даже где-то река, чтобы по-другому прошла. Именно поэтому в Новом Завете Иешуа говорит, если бы была у вас вера хотя бы с горчичное зерно, то вы могли бы горы переставлять. Это не с потолка взято. Это иудейские источники, околобиблейские. Так вот, исправление, учение, как оно выглядит? Сейчас мы переходим к горе Синай, потому что у нас текст идет, 14 стих, вот от Адама до Моисея, смерть царствовала над согрешившими, и даже над теми, кто не сделал того преступления, которое сделал Адам. Который есть образ будущего. То есть Адам был образом Мессии, который должен прийти, по идее. И я сейчас не буду долго вам объяснять, вы это уже знаете очень хорошо, что через одного смерть вошла, а через Иисуса мы... Да, я хочу вас немножко, как бы, кто знает, напомнить, кто не знает, просто дать этот материал, что это такое исправление мира, исправление учения внутри нас. Когда была дана Тора на горе Синай, вот представьте себе, что это Тора, 100% правильно все, да? Вот он, свиток у нас лежит. Мы знаем, что дано было Лухот и Масара Диброт, даны были скрижали, а Моисей потом пишет Пятикнижие. То есть, что такое Пятикнижие? Это развернутое понимание этих 10 заповедей. А в Новом Завете Иешуа говорит, что на 2 заповедях основан, утверждается, как на фундаменте, весь закон, то есть вся Тора и все пророки. То есть все писания. И вот проходит, например, 500 лет, там, да, какое-то время. Понимание людей вот этой Торы смещается. Проходит еще какое-то понимание, опять оно смещается. Кто-то пытается его выровнять. Понимаете, да, как это выглядит? Саддукеи, фарисеи, зелоты. Но до тех пор, пока вот это вот отклонение захватывает середину, центральные понятия, все нормально. Если будет больше, это уже будет ересь. Это будет полное отклонение. Именно таким образом сегодня выглядят баптисты, харизматы, пятидесятники. Например, баптисты считают, что дары Святого Духа перестали работать. Да? Возникает в противовес баптистам пятидесятническое движение, которые считают, что надо молиться на иных языках и так далее. Противовес им возникает еще какое-то. То есть, все повторяется. Если сегодня пришел бы Иешуа на землю, поверьте, он бы еще как исправил все то, что сегодня есть на территории церкви. И вот пока здесь, в этой области, пересекаются вот они все, это нельзя назвать ересями. Поэтому, когда приходит Иешуа на землю, он пытается вернуть вот в этот круг вот эти все отклонения, которые произошли, понимаете? Он снова хочет сделать вот так вот. Я специально так нарисую всеми цветами, чтобы понятно было, да? Он всех туда снова возвращает. Больше всего он обличал фарисеев, потому что фарисеи ближе всех стояли к истине. И было самое правильное учение. С ними проще всего было говорить. Более того, вы уже знаете это хорошо, Иешуа сам был фарисеем. И он именно в этой среде вырос, а не в среде какой-то другой. И вот это исправление учения он продемонстрировал. Поэтому сегодня, когда вам говорят, что Иисус принес что-то новое, он не новое принес. Он исправил те отклонения, которые возникли за 1500 лет, со времен Моисея и до Иешуа Мессии. Понимаете? Как это происходило? Откройте Исаию, пожалуйста. Здесь есть отрывок в 28 главе 7 стиха. «Горе пьяным священникам и пророкам». Ну, так можно было бы его назвать. «Горе пьяным священникам и пророкам». Но я прочитаю с 10 стиха. А дома можете с 7 взять. «Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного». О чем этот стих? 13 стих, посмотрите. «И стало у них словом Господа». То есть это у них стало словом Господа. На самом деле это не слово Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Правило на правило, правило на правило. В чем здесь смысл? Сегодня точно так же в современных церквях стало у них словом Господа. А этого слова нет. А? Вот недавно мы буквально разговаривали, сестра, я сейчас лекции читаю в Хайфе, в институте. А? Сестра подходит одна, говорит, а мы тоже к римлянам проходим, и закон, и благодать, да, рассматриваем вот этот баланс. Она говорит, ну написано, что Бог даст новую Тору, напишет на сердце. Я говорю, нет такого. Ну как нету? Есть. Я говорю, да нету этого. Ну, она пошла, открыла. Еремия, 31 глава. Я говорю, читай. Хочешь на иврите, читай на иврите. И она там написана. Да, ины баим ямим неум Адунай. Вот наступают дни, говорит Господь и так далее. Он говорит, я напишу Тору свою на сердцах их. Она говорит, так вот же. Я говорю, а где написано, что это новая Тора? Ну, вот же написано. Я говорю, извини, тут написано Тору мою. То есть ту же самую, только теперь на сердце. Нет, это новое. Я говорю, ну это же нету этого здесь. Нет, это новая Тора. Как ты объяснишь человеку? У них это стало словом Господа, вы понимаете? Это не слово Господа. Бог никогда не меняет свой закон, свою Тору. Та же самая Тора, которая написана здесь, Он пишет у нас на сердце. Иначе как бы это работало? И вот это заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, можно было бы написать один раз, 4 раза написано. В чем здесь секрет? В первом поколении, допустим, люди говорят, это надо так понимать. Следующее поколение теперь объясняет это понимание и вкладывает туда дополнительный смысл. Третье поколение теперь объясняет первое и второе, и что они имели в виду, а это оказывается уже третье. И четвертое. Правило на правило, правило на правило. Понимаете? Поэтому, когда Иешуа приходит, он исправляет. Он говорит, вы слышали, что сказано древним? А я вам говорю, это так и вот так. Он не новое учит. Он отклонение исправляет. Потому что за это время понимание людей одного поколения, потом они уже забыли про само слово. Они теперь занимаются объяснением того, что сказал этот и что сказал тот. Понимаете? Мало кто вообще читает, к сожалению, оригинал. Вот макор. И поэтому, когда приходит на землю Мессия, он исправляет это все. И начинает он именно с этих вещей, потому что там проблема в понимании этого слова. И он объясняет, я сейчас возвращаюсь снова в послание к римлянам, но дар благодати не так, как преступление. И вот здесь используется принцип медот, или определенных правил толкования священных писаний, этот принцип называется кальва-хомер, от более легкого к более сложному. В этом послании Павел 4 раза как минимум пользуется этим принципом, чтобы передать идею. В других посланиях тоже. И он говорит, если из одного человека мы все умираем, то, естественно, благодаря жертве одного мы можем жить. Таким образом, уравнение становится правильным. Баланс наступает. Мы очень хорошо знаем, что такое смерть. Нам не надо доказывать, что она есть. Но человеку нужны доказательства, что есть вечная жизнь. В это трудно поверить. Почему? Потому что первого Адама и Еву именно так обманул змей. Ева говорит, нельзя кушать с этого дерева. Он говорит, да ну, чего это нельзя? Бог от вас что-то прячет. Не, она говорит, мы умрем, если покушаем. И змей говорит, да нет, не умрете вы. Вы просто станете сами, как боги. Вы будете знать добро и зло. В чем был обман? Первые люди не знали, что такое смерть. Они никого не хоронили, никто не умирал. В природе этого не было вообще. Смерть вошла, как мы с вами прочитали, через грех. А грех заключался в непослушании. В непослушании. Из-за непослушания человек был изгнан из Эдемского сада. Вопрос, как теперь туда вернуться? Через послушание Божьему Слову. Если не послушавшись, были изгнаны, а теперь это слово у нас есть, то послушав его и поверив в то, что это правда, и оно нас ведет туда, мы туда и вернемся. Это понятно? Так же точно, как из-за одного нас оттуда выгнал Господь и правильно сделал, так же точно, когда мы поверим второму, Господу с неба, мы туда можем вернуться. И поэтому нужно исправить нашу внутренность. И поэтому написано, ибо кто во Христе, тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Бог дает нам новую природу. Он не исправляет то, что у нас неправильно. Он новое дает. Ветхое должно умереть. Новое должно преобладать. И если многие подверглись смерти из-за одного, Павел говорит, то по благодати одного человека вы тоже получите дар этой вечной жизни. Вот это кальва-хомер, от простого к сложному. Категории смерти нам легко понять, это просто. Нам трудно понять жизнь вечная. И поэтому от простого к сложному. Это как язык притчи, ремес. Ишуа, чтобы объяснить, что такое небесное царство, рассказывал, как крестьяне работают в огороде, на поле, в винограднике. Да? То есть на том примере, который нам понятен. Здесь точно так же. И вот что происходит. Дьявол, сатан, он ничего не меняет. У него способ тот же самый, которым он обманул Адама и Еву. Он приходит и говорит, какая смерть? Не умрете. Сегодня он приходит и говорит, какая вечная жизнь? Кому ты веришь? Нету ее. И люди верят ему. Понимаете? Тот же обман. Все то же самое. Ничего нового. Нет, под солнцем, как сказал Соломон. Вот это размышление, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности. И дальше. Поэтому как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Да? Вот мы сейчас это понимаем. И как непослушанием, посмотрите, одного человека, 19 стих, многие сделались грешными, видите? Так и послушанием одного сделаются праведными многие. Послушание, непослушание. Если бы человек не вкусил от дерева познания добра и зла, давайте так вот зададим такой вопрос себе. Человек мог бы знать, что есть добро, а что есть зло, как вы думаете? Правильно. Смог бы. Только источником познания был бы Бог. Он бы мог сказать, Бог, а что есть добро, а что есть зло? И тогда Бог объяснил бы человеку, что есть добро и что есть зло, потому что человеку дана была возможность выбирать. Но человек предпочел самому узнать, что есть добро и что есть зло. Ослушавшись заповеди Божьей, а в 7 главе мы подробно поговорим, как эта заповедь работает, почему она убивает. И люди поэтому боятся закона и думают, что закон плохой. Нет, он хороший. Сила земного притяжения хорошая или плохая? Хорошая, да? Можем по земле ходить. Это закон? Закон Ньютона. Правильно? Но если этот закон нарушить, убьет он тебя или нет, этот закон? Убьет. Так что, закон плохой? Нет. Тот, кто нарушает его, тот умирает. Вот так работает заповедь. Но об этом в 7 главе поговорим. Людям очень трудно быть послушным Божьему Слову. Им кажется, что это не работает, что это не поможет, что их кто-то обманет, что над них, ну как бы использовать их будут. Понимаете, да? Но легко убедиться, что послушание, оно ведет к благословению. Если бы мы сейчас открыли с вами первую книгу Царств, 15 главу, то мы бы там прочитали в 22 стихе, в 23, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непослушание есть такой же грех, как и волшебство. Вы понимаете? Что такое волшебство, что такое вот колдовство, да? Это когда человек, прибегая к силам потусторонним, а это всегда бесы, это падшие ангелы, пытается влиять как-то на ход событий, а на самом деле он только разрушает свою жизнь. Поэтому для нас послушание Слову Божьему – это выбор правильного пути. Нету там, да, Михаил, такого? 15:22, да, я так и сказал. Первое царство, 15:22. Да. 20 стих. Закон пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. И дальше вот концовка. Что это значит? Дело в том, что до тех пор, пока мы не знаем, что грех, а что не грех, это нельзя назвать грехом. Это не преступление еще. Правильно? Приступать нечего. Что такое преступление? Это когда ты приступил. А когда черты нет, переступать нечего. Но когда эту черту проводят, оказывается, греха больше. Почему? Люди раньше тоже знали, до закона, что нельзя убивать, нельзя брать чужих жен себе. Причем в древнем мире, в том мире еще, в котором жил Авраам, отец наш, меньшим преступлением было убийство, чем прелюбодеяние. Прелюбодеяние было большим преступлением. Понятно? Поэтому, если хотели взять чужую жену, убивали мужа, это не считалось преступлением. И тогда можно было взять эту женщину, и все в порядке. Поэтому, когда Авраам идет в Египет, он говорит: скажи, что ты моя сестра, чтобы меня не убили из-за тебя. Понятно, да? Такое понимание было у людей. Но когда пришла заповедь, оказалось, что и это плохо, так тоже нельзя поступать. Получается, люди думали, 50 есть грехов, ну образно я говорю, а когда пришел закон, оказалось не 50, а намного больше. Пересмотрите, как выглядит расстановка сил касательно Матфея 22 глава, 37 по 39 стих. Когда у Иешуа спросили, какая заповедь наибольшая, он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и так далее. «И возлюби ближнего твоего». Что это за заповеди? Первая заповедь – это «Шма Исраэль Адунай Лугену Адунай Хаад» и так далее. А вторая заповедь в книге «Числа» сформулирована «Веагавтер Эха Камоха» – «Возлюби ближнего, как самого себя». Это две основные заповеди. Иешуа говорит, на этих двух заповедях, как на фундаменте, утверждается весь закон, а это значит 10 заповедей здесь, так? Надстройка. Больше 10, какие? Еще более развернутое понимание. 613 заповедей, правильно? А здесь, да, и здесь. Невиим и... Да. Ктувим. Вот такая расстановка сил. Казалось бы, должно быть наоборот, две заповеди меньше. Нет, они более массивные. А вот здесь, да, находится Иешуа Мессия. В основании всего еще. Вот так все выглядит. Поэтому он учит и имеет право учить. Почему? Потому что он Слово Божье. Мы с вами в Шаббат, да, подробно об этом говорили. А именно Словом Божьим установлены небеса и земля. Так или нет? Ну все. Правильно? Поэтому здесь мы это прекрасно понимаем, что это все... что это все два Радунай, и все вот на этом стоит. И когда он приходит, вот тут, где отклонения возникают в этом понимании, он это все исправляет, потому что он это все знает. Он фундамент, он основа, он скала. Поэтому, когда приходит закон, умножается грех. Понимаете? Становится, это как выйти из темноты на свет. Например, вот если взять, Леонид, у вас белые штаны? Вот, Леонид, у него, можете встать? Посмотрите на Леонида, как он одет, видите? Если сейчас вот взять Леонида, у него белая футболка, белые штаны, белая обувь, спасибо, Леонид, и отправить его в шахту на 8 часов. Даже не работать, просто походить там на экскурсию. В забой спуститься, полазить там, ничего не делать. Там в шахте, в темноте, будет казаться, что он в белой одежде, так или нет? Но если его поднять наверх, окажется, что эта белая одежда очень сильно грязная. Когда в темноте вот это белое, оно видно, что оно белое. Но когда ты выходишь на свет, оказывается, оно не такое уже и белое на самом деле. Точно так же, когда приходит закон, оказывается, греха больше в моей жизни. Люди как говорят? А что я? Я не грешник. Я никого не убил. Я не то, я не то. Но когда подробнее поговоришь, оказывается, и убийство было. Например, аборт делала, да, сестра когда-то. Это же убийство. Воровство. Кто-то булочку украл, а кто-то деньги, а кто-то кошелек, а кто-то вещь чужую взял. Оказывается, все мы преступники. Не такие уж мы и белые. Почему заповедь пришла? Закон пришел в нашу жизнь. И он это все нам показывает теперь. Реакция на это должно быть покаяние. Так или нет? И вы уже очень хорошо знаете это, что в талмудическом трактате Йома, 86 лист Б, описано, что такое покаяние, что такое благодать. Благодать – это ответ Бога на наше покаяние. Так или нет? Для чего он дается? Я сейчас не буду все это заново объяснять вам, что есть два вида покаяния, одно из страха, другое из любви и так далее. И там отрывок весь идет, что сказал Раби Бен Закай, велика сила покаяния, она превращает преступление в проступок. И опять он говорит, велика сила покаяния, она превращает преступление в заслугу. Дальше идет, а как может быть это? Объясняется, если он кается из страха, то преступление превращается в проступок. То есть, оно как бы становится не таким тяжелым теперь и стирается. Второй вид покаяния из любви к Богу. Преступление превращается в заслугу, потому что это теперь становится стимулом к новой жизни. Так объясняет вот Рав Соловейчик, комментирует этот отрывок. Это стимулирует человека к жизни. Он не вычеркивает, как в первом случае, покаянием прошлое. Он от этого прошлого отталкивается. Я бы здесь провел параллель с первой заповедью. Помните? Помни Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской. Почему? Надо помнить, откуда тебя вывел Бог, чтобы ценить то, что есть у тебя сегодня. Поэтому второй вид покаяния из любви, он более ценный в глазах Бога. Он трансформирует вот эту негативную силу в позитивный стимул стремиться человеку в будущее и в лучшее. И когда это происходит, Бог посылает благодать. Благодать – это ответ Бога на покаяние. Поэтому на иврите покаяние – чува. Человек берет ответственность перед Богом, отвечает теперь за свои поступки. Он кается, чува. Он говорит, я виноват, я так и так и так. Бог смотрит, говорит, о, хорошо как, радость-то какая, ангелы на небе радуются, грешник на земле кается, да? И он посылает в сердце прямо благодать, чтобы человек чувствовал, что он услышан и прощен. И вот эта благодать становится дополнительной опорой в нашей жизни. Теперь, опираясь на эту благодать, мы можем не грешить, проходить мимо греха. Поэтому там в Талмуде отрывок этот звучит. То же время, то же место, та же женщина. И потом сказал Рабби Рейш Лакиш, велика сила покаяния. И вот, казалось бы, а при чем тут одно к другому? Оно превращает преступление в поступок. Дело в том, что после всех этих комментариев вывод идет. В то же время, то же место, та же женщина, но мужчина уже не ложится с ней спать. А проходит мимо, и там написано, и раз прошел мимо, и два, и три. А раввины говорят, что если человек не имеет возможности согрешить, это тоже еще не считается покаянием. Понятно? По физической болезни там, да, или еще как-то. То есть он должен иметь возможность и отказаться от этого, опираясь на благодать. Тогда только это будет настоящим покаянием. То есть, на самом деле, посмотрите, как это работает в христианстве. Покаяние. Покаялся и пошел себе. В иудаизме нет. Надо еще испытание пройти. То есть, ты покаялся словами, исповедался, да? Молодец, хорошо. А теперь нужно посмотреть, а как ты в реальной жизни, в онлайне. Будешь или не будешь? Пройдешь мимо или нет? И тогда только можно сказать, что человек, да, покаялся. Я думаю, что это очень хорошо соединяется с общим библейским контекстом. Если любите меня, соблюдите заповеди мои, говорит Иешуа в 14 главе Евангелия от Иоанна. В других местах он говорит, да? Поэтому Адам и Мессия. Мы, придя к Богу, увидев, что умножился грех, можем все это изменить своим покаянием. Стоит отметить, что покаяние работает ретроактивно, поскольку человек не может вернуться в прошлое, покаяние отменяет то, что он там сделал неправильно. И поэтому нужно испытание проверить, действительно это покаяние или нет. Ну а закон, вот Тора, вот здесь, этот раздел, 613 заповедей, четко регламентирует, что нужно делать, если ты действительно покаялся. Надо пойти и исправить. Обидел кого-то, прощения попроси. Украл, верни. И добавь пятую часть. Помните Закхея? Закхей, который был мытарем. Когда Иешуа говорит, ныне в этот дом пришло прощение. Когда он это сказал? Когда Закхей сказал, если кого-то обидел, воздам вчетверо. Вот это реакция еврея на обличение, на благодать, на благую весть. Понимаете, да? Он реально знает, что ему надо раздать половину, а тем, кого он обокрал, еще в 4 раза больше вернуть. Вот я лекции читал в Хайфе, мне вопрос задали люди там, братья. Они говорят, так а что, если я водное крещение принял, что долги не списываются разве? Ну, там из репцентра, знаете, наркоманы бывшие, воровали, обманывали. Долгов у людей много. И он убежден, что когда он водное крещение принял, эти долги списались. Я говорю, если только в банке вот на счету добавится, тогда да. А так нет. Ну, так убежден человек. Представьте, да? Вот теология такая. Так что теперь? Я говорю, да, давай. Ой, так я ж должен 100 тысяч. Но я говорю, по 500 шекелей в месяц хотя бы отдавай. Раз, сразу так думать начинай. Ну, по 200. Отдавать начинай. А он считает. Я говорю, ты что, считаешь, сколько тебе лет придется отдавать? Всю свою жизнь. Ну, не надо было брать. Люди не хотят платить по счетам. Очень легкий путь, понимаете, да? Раз, два и в дамки. Ну вот мы видим, Новый Завет нам это показывает, что все не так. Если Закхей говорит, вас там четверо, так а чем ты лучше Закхея? Ну это ж теперь свое надо отдавать. Понимаете, когда берут, берут чужое. Отдавать-то надо свое. Больно? Не хочется. А надо. И я думаю, это тоже одна из причин, почему люди выбирают для себя теологию легкую, не библейскую. Это уже не слово Господа. Поймите, вот такая теология. Уже это что-то другое. И мы должны это исправлять настолько, насколько мы это понимаем, настолько, насколько мы можем. По крайней мере, если все это сегодня звучит в эфире, YouTube, интернет, да, то и это слово, которое я говорю, тоже пускай там звучит в противовес тому, что есть не так. И пускай Господь благословит нас всех, даст нам мудрости правильно видеть, правильно понимать, чтобы мы были добрым примером. Дело в том, что такой брат, если пойдет и будет свидетельствовать о спасении тому, кому он должен, как он ему поверит? А вот если он придет и начнет отдавать ему деньги, вдруг, он скажет, что это с тобой? Он скажет, я уверовал. Вот тогда ты можешь проповедовать дела и вера. Помните, да, Иаков сравнивает и говорит, что вера без дел мертвая вера, а Павел в 4 главе, тут, в послании к римлянам, мы уже с вами это изучили, говорит, что дела без веры тоже мертвы. Не работает одно без другого. Ну, никак. Поэтому пусть Бог нас в этом всем благословит. Амен. Вопросы, пожалуйста, если есть, я постараюсь на них ответить. У нас Бет-Мидраш. Пожалуйста. Пожалуйста.